Глава 6. Всю дорогу черноглазые хранили молчание. Матвей лишь раз спросил, куда его везут. Вместо ответа молодой человек получил удар в висок, от которого у него заискрилось в глазах. Больше он вопросов не задавал. Прошло приблизительно 1,5 часа. По крайней мере, так Матвею казалось. Дорогу он не видел, шапка закрывала глаза. Кожа прела под плотной тканью. Каждый вздох давался с трудом. Автомобиль снизил скорость, защелкал поворотник. Микроавтобус свернул с ровной асфальтированной трассы. Под колесами заскрипел снег, а кузов закачало на ухабах. «Свернули в лес. Классика», — мрачно размышлял Матвей. «Надеюсь, ни пытать, ни насиловать они меня не планируют». Спустя еще несколько минут микроавтобус остановился. Отъехала боковая дверь. Матвей почуял носом сырой холодный воздух. С него грубо сдернули шапку. Свет стоящего снаружи фонаря больно ударил в глаза. «Выходим», — скомандовал рыжебородый. Матвей спрыгнул на землю. Его глаза щурились от электрических лучей. Под ногами лежал рыхлый снег. На улице стало теплее, и снег прилипал к подошвам кроссовок. Вероятно, было около 7 утра, еще не рассвело. Небо было темным и беззвездным. По правую руку в густой тьме утопал заснеженный пустырь. По левую стояла темная заросль высоких голых деревьев. В нескольких метрах был припаркован еще один автомобиль. Какой-то явно очень дорогой внедорожник. Матвей не успел толком рассмотреть машину. Его пихнули в спину, и он зашагал вперед. 3 бесноватых конвоира и их пленник вышли на широкую тропу. Водитель остался сидеть в машине. Расставленные по обочинам фонари хорошо освещали путь. Кто-то уже успел расчистить тропу от выпавшего ночью снега. Матвей с ужасом ответил, что один из боевиков несет в руке конусообразную сумку. Оставалось только догадываться, что за предметы в ней лежат. Тропа упиралась в обшарпанное кирпичное здание. Это было что-то вроде заброшенной фабрики. Через щели в разрушенных временем стенах пробивался слабый свет. Фасад здания, как водится, был исписан баллончиком. По всей видимости, это строение долгое время было пристанищем для бомжей и наркоманов. Входной двери не было. Пустой дверной проем проливал наружу желтоватый свет. Матвей чувствовал себя бычком, которого ведут на бойню. Уже перед самым входом он замедлил шаг. Ноги отказывались слушаться. «Давай, двигай, почти пришли. Скоро все закончится», — прошипел один из бандитов из-за спины. Пленника сильно толкнули в плечо. Запнувшись за прут ржавой арматуры, Матвей неловко перепрыгнул разбитый порог. Вероятно, со стороны это выглядело комично. Матвей очутился в просторном зале. Наверное, когда-то это был рабочий цех. По углам были подвешены новенькие строительные прожекторы, неплохо освещавшие помещение. Окна отсутствовали. Потолок явно был очень высоким. Свет прожекторов до него не доставал. Внутри стены также были густо исписаны. В некоторых местах на бетонном полу и стенах чернели пятна от кострищ. При этом пол был чистым. Кто-то совсем недавно навел здесь порядок. Посреди зала за чистеньким складным столом сидели двое. Это были молодые люди, парень и девушка. Они что-то весело обсуждали. Парень только что снюхал дорогу. Он откинулся на стуле, трогая нос. Девушка смотрела на своего спутника широко открытыми немигающими глазами. На столе стояла бутылка чего-то горячительного и пара красных пластиковых стаканов. «Ого! А вот и они!» Бледное лицо обнюханного парня растянуло белоснежная улыбка.